Глава третья. От потока воспоминаний бригады фюрера отвлекло появление на речном острове, в бухточке которого под кронами древних ив притаилась Дакия, двух румынских офицеров. «Позвольте представиться», — на хорошем немецком произнес один из них, — «капитан Штефан Алтяну, командир отдельной батареи тяжелой артиллерии. Со мной лейтенант Чекару», — кивнул он, не оглядываясь при этом назад, — «командир первого огневого взвода». «Помню вас, капитан, помню. Месяц назад мне рекомендовали вас как самого железного из железной гвардии Хариосимы, и на этом основании требовали арестовать как самого активного участника январского гвардейского мятежа». Примечание. Имеется в виду мятеж, организованный активистами Железной гвардии 19-23 января 1941 года, в результате которого были совершены нападения на полицейские посты и участки, некоторые воинские подразделения, а также предпринята попытка развернуть волну еврейского погрома. При этом лидеры мятежников рассчитывали на поддержку руководства Рейха и командования германских вооруженных сил Румынии. К тому времени здесь расквартировывался 500-тысячный контингент вермахта и Люфтваффе. Но поскольку этого не произошло, то мятеж был подавлен правительственными войсками. Конец примечания. «Так оно и было, господин генерал СС», — подступил генерал почти к самому борту судна. Мешковато-коренастый, с лишенным какого-либо благородства крестьянским лицом и слегка вьющимися рыжеватыми волосами, Алтяну, конечно же, мало напоминал того воинственного римского легионера, образ которого сумел создать в своем воображении. Но все же в твердом взгляде и в грубо скроенной фигуре этого человека проявлялось нечто такое, что заставляло проникаться к нему каким-то особым внутренним доверием. «Следует полагать, что теперь убеждения ваши изменились, наоборот, окрепли, причем уверен, что вы предвидели это, но тем не менее вы мне предложили сотрудничать с вашей службой. Почему, с какой стати вы остановились именно на мне, этого я не знаю. А согласия своего я так и не дал, но все равно вниманием вашим приятно польщен». «Сейчас мы предлагаем свое сотрудничество многим румынам», — попытался генерал сбить с него спесь, «помня при этом, что мы союзники и перед нами общий враг». «Возможно, многим», — слегка стушевался капитан. «Однако в эти минуты я говорю о вашем отношении ко мне и моем к вам, ибо для меня важно теперь только это». «Это слегка проясняет ваши позиции». «Надеюсь, что проясняет». Алтян узнал, что в Рейхе офицеров СД, а тем более гестапо, все явно опасаются. Но он-то находился в Румынии, где и своей политической полиции хватало. Бригадефюрер неспешно закурил французскую сигару из своих колониальных запасов и только после того, как сделал несколько затяжек, слегка наклонился над открытой частью мостика. «И что же, вы явились, чтобы заверить меня в готовности служить в разведывательно-диверсионном отряде? Мне приказано где-то здесь, на этом мысе, расположить свою батарею, огнем которой смогу перекрывать все устье Сулинского Гирла и даже обстреливать устье пограничного Килийского». Желваки на лице бригады фюрера напряглись так, словно вот-вот должны были разорвать кожу на его арийско утонченных щеках. В свои около 50 начальник румынского управления СД сумел сохранить и почти унтер-офицерскую выправку, и благородство осанки. Даже морщины на его холеном лице казались всего лишь мазками театрального грима. «Считайте, что своей властью я отменил этот приказ, и вам надлежит расположиться в 2 километрах выше или ниже по течению», — жестко молвил Графс, глядя куда-то поверх головы артиллериста. «Причем предупреждаю, что обсуждению этот приказ не подлежит». «Мне безразлично, где именно окапывать свои орудия», — спокойно заметил капитан. «Но вопрос в том, обязан ли я, точнее, имею ли право подчиниться вам? поскольку приказ моего командира может отменить только... Считаю, что расположить батарею, не дал ему договорить бригадофюрер, вам лучше всего ниже по течению. Отсюда, с ходового мостика, прекрасно просматриваются излучины реки, где орудия можно окапывать прямо на вершинах прибрежных холмов. Не для того я переносил свой штаб на это судно, чтобы даже здесь, в этом камышовом раю, глохнуть от ваших орудийных залпов. Капитан помялся, оглянулся на стоявшего в трех шагах позади него лейтенанта, словно искал у него поддержки или ждал совета, и лишь после этого пожал плечами. «Поскольку вы, генерал союзной нам германской армии и значительно выше по чину от приказавшего мне майора, я подчиняюсь, а при случае, естественно, доложу». «Помнится, вы утверждали, что хорошо владеете русским», — вновь прервал его бригадофюрер. «С заметным акцентом, по которому в Кишиневе, Бендерах или Одессе легко отличают молдаванина от русского или украинца. Я родился в Акермане, если вам знакомо это название». Примечание. Акерман. Одно из старинных названий города Белгорода-Днестровского, ныне Одесской области Украины. До войны румыны называли его именно так. Конец примечания. Знакомо. Там расположена старинная, некоторые историки уверены, что даже очень старинная крепость на Днестре. К тому же, когда-то очень давно там располагалась греческая колония, а затем... Постоянный лагерь римских легионеров. Если только я ничего не напутал. Именно так все и было. Кстати, прежде чем попасть в Бухарестское училище, я жил в Кишиневе. Так что родина моя там, за Дунаем и прутом. Тем более, проворчал бригадофюрер, имея в виду что-то свое. Завтра к 10:00 жду вас здесь, на этом СС Ковчеге. «Поскольку понятно, что затеянный нами разговор требует завершения». Подождав, пока румынские офицеры скроются за камышовыми зарослями, барон перевел взгляд на крышу, видневшуюся вдали на холме камышовой крыши, которая с первого дня привлекала его внимание. Недавно фон граф наведался к ней и обнаружил, что строение это стоит на болотном острове, и добраться до него можно... только по полузатопленному бревенчатому настилу, по эдакой гати. Однако сам островок был каменисто-песчаным, и поскольку он хорошо прогревался весенним солнцем, то теперь старинные сосны, окружавшие хижину, наполняли воздух резким запахом хвои и древесной смолы. Бегло осмотрев хижину, барон так и не понял, каково ее истинное предназначение. Однако бегло аккуратно сложенная печь, лежанка и все прочее свидетельствовали о том, что она могла давать приют любому страннику, в том числе и заброшенным сюда, в плавне между двумя гирлами, парашютистам. Впрочем, о парашютистах и диверсантах бригадофюреру думать сейчас не хотелось. Другое дело, что на какое-то время он и сам почувствовал себя одним из таких странников. Выслушав доклад адъютанта Гольдаха и двух солдат охраны о том, что все окрестности острова осмотрены, он уселся на скамью, которой служило здесь положенное на пни ивовое бревно. Ему не хотелось думать ни о войне, ни о разведке. Он долго сидел под сомкнутыми сосновыми кронами, почти умиленно всматриваясь в пульсирующий родничок на дне неглубокого в два лопатных штыка колодца и предаваясь при этом бездумному полузабытью. В каких-нибудь двух десятках километров отсюда пролегали берега одного из рукавов величайшей европейской реки, которые вскоре должны были стать берегами фронтового противостояния, берегами войны. Причем, судя по всему, тоже мировой. Так что эти минуты, проведенные посреди девственной природы, приобретали для генерала какое-то особое значение. И не только потому, что он военный. Давали знать о себе жизненный опыт и возраст, которые все напористее достигали у него порога молитв и исповедей. Примечание. Устье Дуная расчленяется на три больших гирла, рукава. Килийское, пограничное между Румынией и СССР, а теперь Украиной, Сулинское и Георгиевское, находящиеся на территории Румынии. Все они образовывают два сравнительно больших болотистых малозаселенных острова. Конец примечания. Этот камышовый хуторок настолько понравился фон Графсу, что после проведенного там часа ему уже не хотелось возвращаться на Дакию. Хотя до этого он считал свою яхту лучшим штабным строением из когда-либо придуманных военными инженерами. В свое время это, снабженное двумя бортовыми крупнокалиберными пулеметами судно, служило личной яхтой адмиралу, командующему румынской Дунайской флотилией, а по существу было его плавучим штабом. Но около года назад оно с какой-то оказией было куплено РСХ, а на некое подставное лицо в счет поставок румынам германского вооружения. Ходили слухи, что после небольшого ремонта и переоснащения Дакия, только уже под другим названием, должна была стать дунайской яхтой фюрера, поскольку соответствовала всем выдвигаемым к подобным судам требованиям. Но что-то в этом замысле берлинского чиновничества не сработало, и вскоре бронеяхта была высочайше пожертвована для нужд СД Валахии. Если учесть, что валашскому фюреру и его разведывательно-диверсионным помощникам нередко приходилось передвигаться по берегам Дуная, на которых было сосредоточено немало городов, да к тому же по реке можно было дефилировать у самой советской границы, то пожертвование это было своевременным и выгодным. Так что зря предшественник фон Графса счел появление в его ведомстве бронированной вооруженной яхты некой экзотической ненужностью. Правда, все знали, что шефа валашского СД начинало укачивать, едва он приближался к любому плавсредству или просто к кромке воды. Но ведь оправданием это служить не могло. Как бы там ни было, а в течение почти полугода Дакия простояла на задворках бухты какого-то судоремонтного завода, благо, что подчиненные предшественника позаботились о ее охране. Барон фон Графс тоже вспомнил о ней не сразу, а в свой плавучий штаб превратил только после приказа рейхсфюрера СС Гиммлера о резком усилении подрывной работы против советов и передислокации на этом основании штаба СД Валахии в район почти приграничного Галаца. Этот грязный, испещренный базарами, да к тому же наводненный несметным количеством неухоженных цыган и торгашеского еврейского люда румынский город, барону как-то сразу же не понравился. Тем более, что теперь он еще до предела был забит войсками, армейскими каруцами и военной техникой. Вот тогда-то штандартенфюрер Кренц, один из немногих, кто остался в СД Валахии после изгнания из Румынии их шефа, подал ему спасительную идею о штабной яхте Дакия. Три недели, проведенные в Галаце, показались брезгливому холеному барону таким кошмаром, что он тут же ухватился за нее, обнаружив, к своему удивлению, что яхта обладает двумя мощными рациями и радиотелеграфом, а главное, ее коммутатор мог подключаться к телефонной линии любого из крупных портовых городов. И все же теперь, стоя на палубе Дакии, которая по очертаниям своим напоминала слегка уменьшенный эсминец, бригадофюрер с тоской посмотрел на островной хуторок. Это был тот случай, когда даже комфортабельная адмиральская каюта не могла затмить впечатление, вынесенного из прогулки на безымянный рыбачий остров.